получить в подарок большой букет мертвых цветов. Поэтому я подкатила свой столик к рукомойнику, расположенному в стенной нише, и принялась выбирать из букета увядшие цветы. Вслед за увядшими я выбрала все, которые начали увядать или же были близки к этому. Нигде поблизости не было мусорного ведра или корзины, поэтому я смяла цветы и бросила их в раковину. Раковина была на ощупь холодна, как могила. Я улыбнулась. Так, должно быть, здесь кладут тела усопших в больничный морг. И движение моих рук, пусть и едва заметное, невольно повторило куда более размашистые жесты докторов и медсестер. Я широко распахнула двери палаты и вошла, катя перед собой столик с цветами. Несколько медсестер повскакивали со своих мест, а я вроде бы как в тумане увидела истории болезни и шкатулки с лекарствами. «Что тебе нужно?» — строго спросила одна из медсестер. Я не смогла бы в точности определить, какая. Все они были для меня на одно лицо. «Я разношу цветы». Медсестра, только что разговаривавшая со мной, положила мне руку на плечо и осторожно вывела меня из палаты, одновременно с этим выталкивая мой столик на колесиках свободной и опытной рукой. Она раскрыла дверь в соседнее помещение и подтолкнула меня по направлению к ней, а сама исчезла. Я слышала, как они хихикают у себя в кабинете, пока дверь в палату не закрылась за мной, отсекая их хотя бы на время. В палате было 6 коек, и на каждой находилось по роженице. Все женщины в данную минуту сидели, занимаясь вязанием, листая журналы или накручивая бигуди, и болтали, как попугайчики в большой клетке. Я почему-то предполагала, что найду их спящими или хотя бы спокойно лежащими и непременно бледными, и мне придется, чтобы не потревожить их, красться на цыпочках, сверяя номера коек с номерами на ленточках, привязанных к вазам с цветами. Но прежде чем мне представился шанс со всем этим разобраться, яркая, развеселая блондинка с резкими чертами треугольного лица поманила меня к себе. Я начала приближаться к ней, оставив столик посредине палаты. Но тут она сделала нетерпеливый жест, и я поняла, что ей хочется, чтобы я подкатила к ней столик. Так я и поступила, то ли высокомерно, то ли заискивающе, ей улыбаясь. «Эй, а где там мои цветочки? Где мой дельфиниум?» Огромная костистая особа из другого конца палаты вперила в меня орлиный взор. Астралийская блондинка наклонилась над столиком. «Вот мои чайные розы», — произнесла она. «Но почему-то вперемешку с каким-то вшивым ирисом». В палате зазвучали голоса и остальных женщин. Звучали они громко, упрямо, и слышалась в них какая-то обида. Я только была раскрыла рот, чтобы объяснить им, что я выкинула в раковину ворох увядшего дельфиниума, и что в некоторых вазах было так мало цветов, что я добавила туда, взяв из других. Как вдруг дверь палаты широко распахнулась, и на пороге появилась медсестра примчавшаяся сюда, чтобы выяснить, что, собственно говоря, происходит.